Глава шестая. Подперла голову рукой, обозревая совершенное безобразие. В очередь никто передо мной становиться не спешил. Лупились, как на горную козу, и молчали. Жаль, рычать не умею, а то, глядишь, может, помогло бы. И хоть бы знать, что за контракты у них заключены были. Впаяло бы неустойку за невыполнение приказов. А то ходят тут, твердыню мою топчут. Подумала, погоревала в напряженной тишине. Вспомнила, что я демон, а еще женщина, которая не боится трудностей, и решилась на отчаянный шаг. Это от рогов с хвостиком избавиться сложно, потому что нужно расслабиться и убедить себя в безопасности в этом чокнутом мире. А вот включить запчасти легче. Стоит лишь немного занервничать. Правда, демоны что-то говорили о приглашении, если в таком виде щеголять буду. Ну так я приглашаю на ковер передо мной отчитываться о работе. Накрутить себя получилось до обидного просто. Вспомнила, как голодала, и вот уже хвост нервно стучит по полу. Обстановка изменилась моментально. Мои демоны, оказывается, кремень, видимо, неплохо за время моего взросления натренировали выдержку. У приглашенных демонов такого иммунитета не было. Единый судорожный вздох пролетел по холлу, и я улыбнулась, отыскивая взглядом самого податливого. Как раз остальные дойдут до нужной кондиции. Было немного страшно. Вдруг сейчас все как кинутся, но я надеялась, что мои демоны меня защитят или перенесут в другое место. Лучше быть бесстрашной идиоткой, чем сопливой хозяйкой земель, которую никто не слушает и вертят, как хотят. Так что да, я именно улыбнулась, стараясь не показывать страха, и поманила пальцем первого слабенького к себе. Не подошел. Подлетел с затуманенными от страсти глазами, протянул дрожащую руку ко мне и обиженно нахмурился, когда ему наперерез выдвинулся Алвин, молодой совсем, с черными, как смоль, волосами и золотым оттенком кожи. Даже жаль стало, что решила урезать бюджет. «Как тебя зовут, милый?» «Танер, Ресса Юлия», — облизывая губы, отозвался демон. Судя по тому, что парень назвался без Ресс, родился он точно не в верхушке. Стало еще жалче. Вот уволю его, а он другую работу не найдет. С другой стороны, я же могу ему какую-нибудь характеристику положительную выдать или что там дают при увольнении. «А работаешь кем, Танер?» «Смотритель вашего гарема», — отозвался бесстыдно, поправляя член в штанах. Мгновение, и его штаны начали ползти вниз. Жалость ушла тут же. «Все слышали? Кто думает, что осилит должность?» — резко бросила в сторону гарема. Гаремники молчали, пришибленно на меня поглядывая. Эти тоже оказались тренированными, с хорошей выдержкой. Видимо, кушала Диеса часто. Зато из середины холла решили высказаться. «Это произвол. Я доложу хозяину полуночных земель, что вы используете свое влияние во вред. Рес Торрелин этого не оставит. У нас незавершенный контракт». «Имя и должность?» Я растеряла последние остатки дружелюбия. Ну да, на демониц моя сущность не действует. Но можно же было заткнуться и молча внимать новой хозяйке. Чувствую, после сегодняшнего от одних демонов придется избавиться, а других — набрать в качестве охраны моей сумасшедшей тушки. Ресса Натания Хордем, главный управитель твердыни. Ох, Натания, Даже я не могу назвать себя управителем своенравного замка. Но с учетом того, что дамочка откуда-то из шишек, неудивительно, что ее должность называется именно так. «Кто-то еще хочет высказаться?» — обвела взглядом помещение. «И нашелся же идиот!» «Повелительница!» — с придыханием прошептал один из гаремников, плавно поднимаясь с пола и становясь как можно соблазнительнее. «Мы созданы для вашего удовольствия, услады глаз. Если вы заставите нас работать, то мы...» Он коснулся пальцами проколотых сосков на плоской груди и трагически закончил. «У нас не хватит времени, чтобы подготовить свое тело для вас». Может, моя мать была слишком старой и слепой? Или реально думала, что искупанных в масле красавчиков выгоднее использовать только для секса, если бы меня не разозлило так всеобщее наплевательское отношение, если бы не встряла демоница, не подлила твердыня масла в огонь своей мозаикой и еще много «если» свершившимся за последние сутки, то я точно поступила бы по-другому. Уверена, что буду себя корить не один день, но слова слетели с языка сами. «Свободен». И сила, которую я так долго не могла в себе обнаружить, колыхнулась, подчиняясь охватившему меня настроению. На зал опустилась тишина, мрачная, нарушаемая лишь моим дыханием. Даже хвост спрятался, решив, что такую меня защищать не надо. Гаремник, имени которого я не удосужилась спросить, упал замертво, рассыпаясь прахом на глазах. Если я правильно понимаю, то срок его давно вышел, но по какой-то причине сама твердыня поддерживала в нем жизнь. Через печать и рабство рассыпалась печать, исчезло тело. Или проклятие какое? Кто эту магию знает? «Поздравляю тебя, Юля. Два трупа за такой короткий срок. Маньяки от зависти подавятся. Только убиваться сейчас совершенно не было времени. Я понимала это и без рук Грега, каменной плитой опустившихся на плечи. С виду демон, стоя сзади, пытался расслабить госпожу массажем, а на деле же пригвоздил к креслу, чтобы сбежать в ужасе не смогла. «В моем замке больше не будет нахлебников. Каждый должен заняться делом или, может быть, свободен. Итак, мне нужен смотритель гарема. Кто-то же должен приглядывать за всем этим многорасовым скоплением в свободное от работы время. И дворецкий. Кто готов попробовать свои силы?» «Разрешите задать вопрос, госпожа?» На хвосте приподнялся змей, оторвав взгляд от пола и посмотрев прямо на меня. Вот сейчас удерживающие руки очень пригодились. Стоило гаремнику раскрыть рот, и показались небольшие клыки и раздвоенный язык. А я, между прочим, от вида его хвоста, свернувшегося десятком колец, еще в себя не пришла. Мужчина был хорош. Высокие скулы, прямой нос и чуть пухлые алые губы. Добавить сюда короткие и сине-черные волосы, слегка прикрывающие уши, и хоть сейчас на обложку модного журнала. И это я не говорю о мышцах, будто вылепленных искусным скульптором. Одна беда. Мощный двухметровый черный хвост. Этому гаремнику даже на тряпочке раскошеливаться не нужно. Все, что ниже пупка, скрыло чешуя. «Это кто?» — сипло спросила, вцепившись в руку Грега. Змей пугал одним своим видом. Знать не хочу, было ли у него с Диесой и как. «Нагулит, выходец красного мира Аркалия», — спокойно отозвался демон. «Силен, умен, безжалостен. В этом мире все такие. Другие в диких песках не выживают. Не беспокойтесь, госпожа, он для вас безопасен». «И что это чудо делает у меня в гареме?» Особенно поразило «безжалостен». «Не знаю, госпожа. Наш мир ведет торговлю с Аркалией. Там добывают прекрасные по прочности металлы, спрятанные под песком. Только единицы из демонов переходят в тот мир». И совсем тихо закончил, словно только для меня. «Чтобы найти там свою смерть». Бросила быстрый взгляд из-под ресниц на змея, но тот был невозмутим. Стоял на своем огромном хвосте и просто ждал, когда я закончу беседу и разрешу задать свой вопрос. Немыслимо. «Как тебя зовут, Нагулит?» Мысленно, обмирая от страха, решила познакомиться. Правда, тряслась недолго. Страх словно корова языком слизнула. Раз — и нету. Но выверту сознания удивиться не успела. Змей представился. «Кирнелиан, госпожа». «Как ты попал в гарем, Кирнелиан?» Тьфу, чуть язык не сломала, пока выговаривала. «Пришел», — он пожал плечами. «Клянусь, у меня глаз дернулся». «Задай свой вопрос», — махнула рукой на допрос. «Мои демоны спокойно и ладно. Остальное может и подождать». «В чем будет заключаться работа смотрителя гарема, если вы собираетесь его распустить?» «Я не собираюсь его распустить», — выдала с сожалением. «Идея, конечно, замечательная, но, боюсь, пустая. Только сократить число бездельничающих мужчин. 5-10 придется оставить, чтобы они утоляли скуку моих гостей. Раз уж на внешний вид тратится столько времени», — сарказм все же проскочил. «Но и остальные, кто будет задействован в работе, будут проживать на территории гарема. За ними тоже нужен будет присмотр». «Работающим тоже нужно утолять скуку гостей?» Задал новый вопрос. И да, змей меня совершенно не боялся. Вроде и правилам подчиняется, но ему будто плевать на печать раба. «По собственному усмотрению». «Я согласен попробовать». «Отлично, я искренне обрадовалась». «Танар, передашь дела и можешь быть свободен. Оплату получишь за полный месяц». С этим Киром, как его там, даже мои демоны осторожничают. Мимо моего внимания не прошло, что он безопасен только для меня, так что порядок точно будет обеспечен. Возмутительно оставить демона без работы, чтобы дать должность гаремнику, подала голос демоница. «Ресса Натания, я понимаю ваше сочувствие Танору», — устало закатила глаза к потолку. «Хотите, я вас ему подарю, чтобы этому молодому, но, несомненно, умному, потому что помалкивает и не возмущается, мужчине было легче принимать потерю работы?» И пока демоница хватала ртом воздух, рявкнула. «Кто желает стать дворецким?» Желающих нашлось сразу трое, и дело пошло веселее. Демоны больше не упрямились, хотя моя неуправляемая вторая форма больше не показывалась. Подходили, представлялись и быстро рассказывали, в чем заключается их работа. За претендентов на должность я не хваталась. Мне нужны нормальные работники, которые не ударят в спину, а не абы кто. Так что проводила быстрое собеседование, узнавала способности и характеры. Это со змеем я не думала, полностью положившись на характеристику Грега, а вот остальных мысленно потрошила. не стесняясь спрашивать мнение других гаремников о претенденте. Заодно и отсеивала тех, кто пылал злобой или завистью. «Это все?» Искренне удивилась, когда гаремники, прошедшие годен-негоден, закончились, а должности нет. «Могу привести тех рабов, кто не вошел в гарем или же заключен в подземелье», — предложил Алвин. Поежилась от нехорошего предчувствия. «Это что там за рабы такие, что их, несмотря на печать, в подземелье засунули? И вообще, у меня есть подземелье?» «Объявляю перерыв. Гаремники и те, кому подобрали замену, могут приступать к сдаче должностей. С остальными встречаемся здесь же через час». С гордо поднятой головой покинула собрание и только за дверью пошатнулась, чтобы тут же упасть на руки Грега, будто невидимый кукловод резко обрезал все ниточки. Вроде бы ничего не делала, только сидела и допрашивала, а ощущение такое, что по мне слоны потопались и в голову, в туалет сходили. «Госпожа», — над моим лицом зависли изучающие беспокойство зеленые глаза. Демон почему-то тоже был бледный и с капельками пота на лбу, хотя я вроде хвостом давно не виляю, чтобы Грег себя как-то сдерживал. «Навредил?» — послышался голос Алвина откуда-то сбоку. «Не должен был. Дай, сам донесу». Мужчины тихо перепирались, но я не вникла, о чем речь. Глаза потихоньку закрывались, а сознание уплывало в темноту. «Что с Юлей? Справились?» «А вас где носило?» «Грег, да. Справился. Боже, у меня всего 4 демона, а такое ощущение, что сотня». «Помолчите уже ради всего святого», — простонала, не открывая глаз. «И разбудите через полчаса. Есть хочу». Темнота накрыла уютным крылом, а потом резко вытолкнула, словно с обрыва прыгнула. Открыла глаза, не понимая, что произошло. Я была в незнакомой спальне, яркая, красная, как маковое поле. Она вызвала лишь раздражение своими обитыми пуфиками и ремнями у изголовья кровати. Резко подскочила, напугав беседующих о чем-то демонов. «Где я? Сколько времени прошло?» «Одна из гостевых комнат. Не больше 10 минут», — отрапортовал Алвин. «Ты как?» Кассиан присел рядом. «В порядке. Угу. Ощущение, будто на неделю выспалась. Что произошло?» «Я виноват», — склонил голову Грег. Не спеша выходил из своего угла, в который забился. Он, кстати, если и выглядел лучше, то только чуть-чуть. «Видимо, ваша сущность не успела окрепнуть после пробуждения». «Твоя!» — педантично поправила и пригрозила. «А то сейчас, как прикажу какой-нибудь заинькой звать перед всеми, а не Юлией наедине!» Оценила растерянные лица и, хмыкнув, продолжила. «Так что там с моей сущностью? Не окрепла и теперь так и будет то в обмороке падать, то спать?» Взгляды демонов безошибочно скрестились на том, кто накосячил в прошлый раз. Кассиан потупился, но признаваться, что он впервые наелся от души, не стал. И вот вопрос прямо-таки напрашивается на язык. «А у тебя какое воздействие?» — спросила Грега. «Страх». Мужчина опустил взгляд. «Могу забрать? Или наоборот, усилить его?» «Так, мышки серые, неприметные, сколько лет прятались? Еще коты в мешках будут?» «Нет, иди сюда, Грег, ты на ногах едва стоишь, а тут Обстановка такая располагающая. Вон, плёточка даже на стене висит. И когда он присел, добавила: «Спасибо. Ясно же, что я, бесстрашная идиотка, одна бы сегодня не справилась. А то, что поспала немного, когда воздействие закончилось, так это даже полезно. Все лучше, чем бояться чужого праха и наезда незнакомых демонов. Я бы и в кровать Грега с удовольствием сегодня взяла, как плюшевого мишку, что кошмары отгонять будет». «Плётка не пригодится, да?» — разочаровался Кассиан. «Есть хочу». «Понял». Расплылся в улыбке блондин перед тем, как сбежать из комнаты. «Расскажите, это что за самоуверенная Ресса и что у меня там за неучтенные рабы?» Оказалось, что родственные связи в этом мире все же ценятся. Натания была мне троюродной теткой, естественно, со стороны отца Диесы, так что правлению не угрожала и пользовалась всеми благами. Была бы со стороны матери, и, возможно, моя добрая мамочка придушила бы ее в младенчество. В общем, жила тетка, не тужила, а потом пришла я, которой на родственные связи наплевать, и начала права качать. Меня демоны даже похвалили, что я так быстро догадалась прежний состав работников сменить. Они еще не успели все пролазить, но были уверены, что Натания могла взять на себя больше, и никто бы ей за это ничего не сделал. Угу. А если бы я ее послушала, испугалась и все как есть оставила, то демоны из холла пошли бы к ней на поклон, как к защитнице. Почему, кстати, холл? У меня нет красивого зала с троном. «Был. Из холла еще вчера вела дверь в зал собраний. Красивый, с массивным троном. Был. Напомнил мне о невидимой проблеме Алвиан. Был да сплыл. Не видела смысла горевать. У нас режим экономии. Хозяйка полуденных земель, самая богатая на этой территории», — вставил Майкл, уличая меня в скупердяйстве. Радостно улыбнулась мужчине, который решил со мной заговорить после того, как я его наизнанку вывернула приказом. «Может, не все потеряно?» «А ты эти богатства видел?» «Вот и я нет. А с рабами что?» И вот надо было именно в этот момент вернуться с едой к Кассиану. В рассказе мне отказали, заявив, что я потом вообще есть не буду. Не уверена, что сделали лучше. Ела быстро, вообще не чувствуя вкуса еды. Я уже сутки наследство приняла, а оно, оказывается, страдает. Непорядок.